Глава 6. «Хватит рыдать! Вся комната от тебя сырая!» Грохочет он, хмуро смотря на меня. «Раньше надо было рыдать, когда вписывалась в эту лажу. Жопой своей думала, когда наркоту совала в сумку». Алихан вернулся в квартиру только на следующий день, ближе к обеду. За все это время я даже не встала с постели, не было сил даже помыться. Из меня словно бы выкачали всю энергию, все эмоции. Одно чувство — испариться, расплавиться, больше не существовать. К еде, которую он оставил на столе в комнате, я даже не прикоснулась, в горло не полезла. «Я не вписывалась никуда», — отвечаю, приподнимаясь на руках, все еще захлебываясь в своей истерике. Слезы в очередной раз обрушились на меня градом предательски в тот момент, как только я услышала, как в двери опять повернулся ключ. «Меня подставили, я бы сама никогда, я вообще, я...» Поднимаю на него глаза. Вижу его нечетко, размыто от слез. «Может, это вообще вы меня подставили? Специально все это сделали, чтобы отомстить?» Не успеваю даже среагировать. Он настолько быстро подлетает ко мне, хватает за шиворот, встряхивает, как котенка. «Ты что сейчас заявила, сучка?» Выплевывает в лицо. «Ты вообще понимаешь, что за такие слова наказывают?» «А вы меня разве уже не наказали?» Парирую, понимая, что уже не просто играю с огнем. Я в него влезла, в самое пекло. Но на душе такая агония, что даже если он сейчас меня расчленит ножом, мне будет плевать. Он придвигается близко-близко, смотрит на меня, как зверь. Я даже своими расширенными от страха и рыданий глазами вижу, как раздуваются его ноздри по-животному. «Ты понятия не имеешь, как я могу наказать, малолетка грёбаная. И запомни, овца, чести много ради тебя влезать в такое говно. Я с дурью дела не имею, усекла? Это грязь, недостойная уважающего себя человека. Еще раз посмеешь такое вякнуть, я тебя прямо так, голой, на улицу выкину». Отшвыривает обратно на кровать, как тряпку. Между ног все еще горит. Сейчас, когда вынужденно пришлось шевелиться, я почувствовала это с лихвой. Он только сейчас, видимо, замечает, что к еде, которую поставил накануне, я так и не притронулась. Плюхается на кровать, сильно сопит. «Ты решила мне еще голодовку объявить, что сейчас в тепле сидишь, а не по кругу херы сосешь за решеткой? Почему не поела?» «Оставьте меня!» — шепчу дрожащими от продолжающихся слез губами. «Мне так жаль себя сейчас, так жаль! Как я могла так налажать?» Я вздрагиваю, когда чувствую его руку у себя на бедре. Сжимаюсь, боюсь, что он опять начнет приставать. Но он просто держит руку, словно бы это жест утешения, что ли. «Идиотка!» — шепчет он раздраженно, но уже более спокойно. Вздыхает глубоко, встает и отходит, берет телефон. «Что любишь?» — слышу непонятный вопрос и поднимаю на него глаза. «Что ты хочешь сейчас поесть, Василиса? Хватит уже испытывать мое терпение. Жду от тебя нормального ответа, иначе закажу на свой вкус и затолкаю еду тебе в рот вместе со своим членом». «Салат», — тихо отвечаю я, веря в его угрозу. «С курицей, типа Цезаря», — всхлипываю, вытирая сопливый от слез нос. Он хмыкает, делая онлайн-заказ. «У тебя 15 минут до того, как принесут еду. Сходи в душ, переоденься. Я принес тебе домашний костюм. И выходи в гостиную. Хватит уже страданий. Ими не поможешь ни в чем. Дверь за ним хлопает, словно бы меня сейчас ударили по щеке. Но обострять сейчас и правда не хочется. Может быть, мы сейчас поговорим, и он отпустит? Принимаю душ, сразу чувствуя облегчение. Папа всегда говорил, вода смывает половину проблем. В моем случае едва ли возможно отмыться, но легче становится определенно. Нахожу на банкетке пакет с белым мягким спортивным костюмом, носки и даже тапочки, сапожки из пушистого флиса. Странно, словно бы женщина выбирала. Такое мужики купить не способны, особенно такие, как Алихан. Когда выхожу в зал, уже чувствую доносящийся с кухни запах еды. Прохожу дальше. Вижу Цезарь и еще море всего, мясо всех видов, несколько салатов. Алихан повернут ко мне спиной и разговаривает по телефону. Моего появления он пока не заметил. «Какой нахер обыск? Они берега попутали?» Раздраженно ревет он в трубку. «Это мое дело, Бека. Я закрывал глаза в их интересах и на большее, но этого не спущу. Это не только моя репутация, понятно? Это вопрос справедливости». В трубке доносится ответ, который я не могу расслышать. «Нет, это не обсуждается. Я сам решу, кто виноват, а кто нет. И про нее тема закрыта. Она теперь моя ответственность». Слушает монотонное журчание в трубку. «Да, вечером буду. Поговорим с ним, но это ничего не изменит. Я своего решения не поменяю. И то, что этот пиздюк остался без яиц, его личная вина». Алихан оборачивается, осекается. При мне он говорить явно не настроен. Почему-то мне параноидально кажется, что речь сейчас обо мне. «Мне нужно идти. Короче, не еби мозг. Вопрос плёвый, решишь сам. Не решишь, тебя вместо нее отправлю. Усёк? Вот и хорошо». Добавляет, понизив голос и отвернувшись, но, положив трубку, снова смотрит на меня. «Так лучше». Оглядывает меня сверху вниз, явно замечая, что я не только помылась, но и расчесалась, скрутив волосы в жгут. Кивает в сторону стола. «Тарелки над раковиной. Накрой на стол. Я не официант». «Я тоже, конечно. Но молча делаю то, что он говорит, потому что наверняка тот факт, что еда уже стоит на столе и открыта, говорит о невиданной со стороны Алихана галантности. Даже стаканы нахожу и ставлю на стол. Он уже за ним сидит. Наклоняюсь, чтобы поставить, и немного морщусь, между ног саднит. «Больно еще?» — спрашивает он, видя мою реакцию. «Да», — отвечаю, наполняясь страхом. «Зачем?» — он спрашивает. «Снова я не переживу». Он видит мои полные ужаса глаза, поджимает челюсть. «Извини, я не хотел так», — отводит взгляд. «Я правда решил, что ты...» Его извинения почему-то режут больнее грубостей. К глазам подступают слезы, и я резко отворачиваюсь. «Через пару дней заживет. Перестань переживать, Василиса. Даже если бы я всю ночь тебя готовил, все равно было бы больно. Такова физиология, женская и мужская. Женщина отдает, мужчина берет». Этот разговор выводит меня из той крохотной зоны комфорта, в которую мне удалось попасть. Невольно сглатываю ком в горле. Кладу на тарелку мясо, чтобы уйти от его взгляда. «С твоей стороны было глупо не сказать, что ты девственница», — говорит тихо, придвигая ко мне аппетитную тарелку. «Бери побольше. Мясо только с мангала. Лучший шашлык в республике». «А когда лучше было сказать? Когда вы положили меня животом на стол или когда заставили встать на колени?» В груди так жжет, что эти острые слова сами вырываются наружу, непроизвольно. Алихан прищуривается, чуть вскидывает бровь. «Нормальная девочка изначально не могла оказаться в такой ситуации. Ты чем думала, когда сюда тащилась, Василиса? Когда поздно вечером шла в этот ресторан, к мужикам задиралась. Еще и с такими мразями в одной компании. То, что ты здесь, — результат твоих действий, а не моих. Я просто взял, что плохо лежало. И то, потому что ты сама на это пошла. Пытаешься жить взрослой жизнью, неси ответственность по-взрослому». «Кто ж знал, что у вас здесь так?» Продолжаю я, но понимаю, что морально не готова сейчас продолжать вести этот спор. Опускаю глаза. «Как так?» Зато Алихан, походу, к словесной баталии готов. Но потом вдруг сам отступает. «Ешь, остынет». Только поднеся кусок ко рту, понимаю, как же зверски я голодна. Лучше набью рот едой, так хоть можно еще лишнего не сболтнуть. И правда, есть хотелось жутко. Он одобрительно смотрит на то, что ем я с аппетитом, и это словно бы его примиряет. Мельком замечаю, что лицо сейчас не такое напряженное. Мы поглощаем еду, к слову, очень вкусную. Молчим. «Так как у тебя оказался тот пакет?» — спрашивает он. «Сейчас только правда, Василиса. Это ты таможенником могла пиздеть. Здесь ты говоришь мне только правду. Обо всем, это ясно?» Берет за подбородок, заставляет посмотреть в глаза. «Это первое правило. Я задаю вопросы, и ты честно на них отвечаешь, какими бы они ни были. Неважно, нравятся они тебе, смущают ли тебя, злят или раздражают. Поняла?» «Поняла», — тихо отвечаю ему. «Я невиновна, Алихан». Произношу его имя и сглатываю нервно. Может, мне кажется, но когда я говорю «Алихан», он глубоко вдыхает, а его ноздри расширяются, словно бы принюхивается, как зверь, который знакомится с чем-то новым. Я и сама словно пробую это неизвестное, экзотическое для меня имя на язык. Он демиург моей жизни последние сутки, а я впервые произнесла его имя вслух. Не хочу сейчас фиксироваться на этом моменте. Он просил правды. Я взахлёб хочу ею поделиться. Мне отчаянно хочется, чтобы он поверил. И не только потому, что отчаянно рвусь к свободе. Я уже возненавидела это презрение в глазах всех тех, кто поймал меня с этим проклятым грузом. Алихан внимательно меня слушает, не перебивая и продолжая есть. Его брови нахмурены. «Если все это правда, а это правда, потому что ты вроде понятливая и усекла, что врать мне нельзя, то, очевидно, подставили тебя твои друганы, Василиса. Потому и говорю, как можно было довериться таким мразям». Я задумчиво качаю головой. Думала ли я о таком? Конечно, думала. Но только не верю я в это. Не могло так произойти. Они мои друзья, да и, как я сама, такие же неместные туристы, ничего и никого не знающие в республике. Я же их не вчера встретила. Мы вместе в универе учимся. Какие у нас могут быть криминальные дела? Где мы, студенты, и весь этот мир? Был еще таксист. Он закрывал багажник с нашими вещами, когда мы уже погрузились. У Киры должен быть его номер. Она ему звонила. «Твоя Кира не выходит на связь». Обрубает он меня страшной информацией, от которой по душе холодок. «В смысле?» «В прямом». «Не может быть. Кира москвичка, она из хорошей семьи. Не может взять и пропасть просто так. Не думаю, что это из-за этой ерунды. Она вряд ли причастна». «За эту ерунду, как ты говоришь, можно получить до 20 грина на черном рынке. А еще срок от 6 до 15 лет». Это я уже знала, благодаря таможенникам на Страже Безопасности Родины. «Кирилл?» «Кирилл тоже пропал. Мобильный отключен», произносит Алихан, не сводя с меня острого взгляда. «Странная история, не находишь?» Я молчу, пытаясь понять, что делать. «Можно позвонить на домашний... Они оба московские, в моем телефоне их стационарные номера». «Василиса, я не лашпед, чтобы ты меня учила, как искать людей. В розыске они, пропали. И самое странное, непонятно когда. Зону таможни они прошли, посадочные тоже пробили. После посадки контроля уже нет, за исключением подсчета пассажиров экипажем. На борту все было штатно, но в Москве на таможне они уже не появились». Чем больше слушаю его, тем более страшно мне становится. Куда я вляпалась? И что теперь делать? Алихан считывает мое смятение. «В коридоре твои вещи. Те, что конфисковали на границе. Кроме дури, разумеется. Там же твой телефон. Я тебе его не верну. Не потому, что прессую. Тебе, как ты должна была понять, во всех смыслах сейчас небезопасно набирать кому-либо или появляться в соцсетях. Не забывай, что тебя поймали с наркотой федералы». «Федералы? Не понимаю, о чем он». «Таможенная зона – это не сфера моей ответственности. Это уже органы. А я только владею зданием аэропорта и имею на них относительное влияние». «То есть я пока не смогу вернуться домой?» – опасливо спрашиваю его. Алихан хмыкает. «Василиса Орлова в розыске, если ты до сих пор не поняла. Я не могу взять и удалить эту информацию, пойми. Пытаюсь организовать так, чтобы ты так же числилась пропавшей, как и твои друзья. Это лучше, чем пойманная с наркотиками и совершившая побег. Потому что если к этому прибавить еще и пропажу твоих друзей, то тебя точно закроют. Чувствуешь разницу?» Я молчу, судорожно анализируя глубину задницы, в которой оказалась. Тело знобит. «И что мне делать?» Алихан снова хмыкает и снова оглядывает меня. Теперь уже по-мужски. Его взгляд темнеет, зависая на моей шее, истекая к груди. Время любезных разговоров, видимо, прошло. «Пойдем в спальню, Василиса».